32. What's that in the corner? It's too dark to see. Blue Oyster Cult. After dark. А что в уголочке? Не видно во тьме. После темноты. Английский. С альбома Fire of Unknown Origin. 1981. Из-за шума транспорта и громких голосов Робин долго не могла позвонить Нойлу Брокбенку и собралась сделать это лишь в 5 часов вечера. Убедившись, как обычно, что Платина пришла на работу, Робин завернула в японский ресторанчик рядом со стрип-клубом, взяла себе зеленый чай и устроилась в углу. Она выждала 5 минут, чтобы решить, сойдет ли такой звуковой фон за шум людного офиса, расположенного на одной из центральных улиц, и, скрипя сердце, набрала номер Брокбенка. Номер не устарел. 20 секунд она слушала длинные гудки, а когда почти потеряла надежду, на звонок ответили. В трубке послышалось сопение. Робин замерла, прижимая телефон к уху. И вздрогнула. На другом конце раздался пронзительный детский крик. «Алло!» «Алло?» — настороженно отозвалась Робин. Приглушенный женский голос где-то в стороне произнес: «Захара, ты что там балуешься?» Какой-то скрежет, и опять тот же взрослый голос, но гораздо громче. «Это Нойла трубка, он как раз ее из...» Связь прервалась. Робин медленно опустила мобильный. Сердце колотилось. Она воочию представляла себе липкий пальчик, случайно нажавший на разъединение. Трубка у нее в руке завибрировала. Звонили с номера Брокбенка. Робин отдышалась и ответила: «Венеция Холл, я вас слушаю». «Что?» — переспросил женский голос. «Венеция Холл, фирма Хардейкер и Холл», — сказала Робин. «Что?» — повторила женщина. «Вы сейчас звонили по этому номеру», — говорила она с лондонским акцентом. У Робин пересохло во рту. «Да-да», — ответила Робин Венеция. «Мне нужен мистер Нойл Брокбенк». «Для чего?» После едва заметной паузы Робин спросила: «Простите, можно узнать, с кем я говорю?» «А вам зачем?» Женский голос звучал все более воинственно. «Вы кто такая?» «Меня зовут Венеция Холл», — ответила Робин. «Я адвокат, специализируюсь на компенсациях за телесные повреждения». Перед ней уселась супружеская пара и громко заговорила по-итальянски. «Что-что?» — повторила женщина. Молча проклиная горластых соседей, Робин повысила голос и выдала ту же историю, на которую купилась Холли Брокбенк в городе Бэрроу. «Ему деньги причитаются», — незнакомка слегка подобрела. «Да, если мы выиграем дело», — ответила Робин. «Вы не могли бы передать трубочку?» «А как вы про него узнали?» «Нам попались архивные материалы во время работы над другими...» «О какой сумме идет речь?» «Это будет зависеть от конкретных обстоятельств». Робин набрала побольше воздуха. «А мистер Брокбенк дома?» «На работе». «Могу я узнать?» «Я ему скажу, он сам перезвонит. По этому номеру, да?» «Да, буду очень признательна», — сказала Робин. «Завтра я на рабочем месте с 9 утра». «Венера, как вас там?» Робин произнесла по слогам. «Венеция». «Ага, ладно. Ну, все тогда. Скажу ему, чтоб перезвонил. Все, пока». По дороге к метро она позвонила Страйку, чтобы отчитаться, но у него было занято. На эскалаторе Робин сникла. Мэтью, вероятно, уже вернулся. Ей казалось, она давным-давно не видела своего бывшего. Предстоящая встреча ее страшила. Настроение совсем упало, она бы и рада была где-нибудь задержаться, но вынуждена подчинялась требованию Страйка не болтаться по улицам после наступления темноты. Через 40 минут она с тяжелым сердцем вышла на станции Уэст-Иллинг. На ходу сделала повторный звонок Страйку. Попытка оказалась успешной. «Молодчина», — похвалил он, выслушав ее рассказ о звонке на номер Брокбенка. «По-твоему, у той женщины лондонский говорок?» «Мне так показалось», — ответила Робин, беспокоясь, как бы Страйк не упустил из виду кое-что поважнее. «Еще у нее малолетняя дочь, если судить по голосу». «Так-так, пустили козла в огород». Робин ожидал от него хоть какого-то сочувствия к ребенку, оказавшемуся в непосредственной близости от педофила. Но нет, Страйк резко сменил тему. «Я только что побеседовал по телефону с Хейзел Ферли». «Это кто?» «Сестра Келси, помнишь? Которая хочет со мной познакомиться. Встречаюсь с ней в субботу». «Вот как?» — сказал Робин. «Раньше не смогу. Папа-злодей вернулся из Чикаго. Нам это на руку. Мистер Повторный не будет кормить нас до скончания века». Робин не ответила. Все ее мысли были о маленькой девочке, которая подошла к телефону. Реакция Страйка ее просто убила. «Что с тобой?» — спросил Страйк. «Ничего», — ответил Робин уже в конце Гастингс-Роуд. «Ладно, до завтра тогда». Он без возражений повесил трубку. Это был тот редкий случай, когда после разговора со Страйком ей стало еще тяжелее. С некоторым трепетом Робин подошла к дверям. Беспокойство ее оказалось напрасным. Мэтью вернулся из поездки не тем человеком, который ежечасно умолял Робин о разговоре. Спал он теперь на диване. В течение следующих трех дней они старательно избегали друг друга. Робин с ледяной вежливостью, Мэтью с показной преданностью, иногда доходившей до пародии. Он кидался мыть кружки, как только она допивала чай, а в четверг утром с пиететом осведомился, как продвигается расследование. «Ой, я тебя умоляю», — только и ответила Робин, проходя мимо него к дверям. Родня, очевидно, советовала ему пойти на уступки, дать Робин время подумать. Они с Мэтью еще не обсуждали, как лучше всего известить приглашенных об отмене свадьбы. Мэтью избегал этой темы. А Робин не решалась поднять ее первой. Порой ей приходило в голову, что такая трусость выдает тайное желание вновь надеть кольцо. А иногда думалось, что ее уклончивость просто свидетельствует о полном упадке сил, о стремлении уйти от конфронтации, которая грозила оказаться самой болезненной, и о необходимости собраться с силами перед окончательным разрывом. Пусть Робин и не приветствовала запланированный матерью визит, но втайне надеялась зарядиться от Линды силами и спокойствием, чтобы завершить неизбежное. Розы на ее рабочем столе увидали. Без воды они тихо умирали в нарядной упаковке, но Робин в конторе не бывала, а Страйк, заходивший туда лишь по мере необходимости, считал себя не вправе выбрасывать ее цветы, да еще с нераспечатанной открыткой. После истекшей недели, которую Робин и Страйк провели бок о бок, они вернулись к режиму работы, не предполагавшему частых контактов. Чередуясь, они следили за Платиной и папой-злодеем, который, вернувшись из Штатов, тут же стал подбираться к малолетним сыновьям. В четверг вечером Страйк и Робин по телефону обсудили вопрос о том, не стоит ли ей вторично позвонить Нойлу Брокбенку. Тот до сих пор себя не обнаруживал. По зрелом размышлении Страйк решил, что Венеция Холл, адвокат высокого уровня, не должна суетиться. «Вот если он не позвонит тебе до завтрашнего вечера, тогда можешь сделать еще одну попытку по прошествии полной рабочей недели. Нужно, кстати, учитывать, что его подруга могла потерять твой номер телефона». После этого разговора Робин отправилась в Кенсингтон и стала бродить по Эдж-стрит, где жила семья папы-злодея. Вид этого района не улучшил ее настроение. Она уже начала присматривать себе по интернету какое-нибудь жилье, но те варианты, на которые хватило бы ее доходов, оказались еще хуже, чем можно было ожидать — комнатушки в общих квартирах. Сейчас ее обступали прекрасные, увитые плющом, сверкающие оконными стеклами, малоэтажные викторианские дома с глянцевыми дверями и наличниками. Здесь все говорило о комфортабельном, обеспеченном существовании, на какое рассчитывал Мэтью, когда еще лелеял надежду, что Робин найдет для себя более высокооплачиваемую работу. Она постоянно твердила, что не гонится за деньгами и не думает сравняться с ним, но странно было бы, оказавшись в таком районе, среди красоты и спокойствия, не сопоставлять здешние дома с другими, где предлагались небольшие комнаты в сугубо веганских апартаментах с возможностью пользоваться мобильным телефоном исключительно при закрытых дверях. Вот это было ей по карману, равно как и чулан в Хэкни. В приветливом, достойном квартале, готовым принять вас на борт. У нее опять зазвонил мобильный. Она ожидала, что ей перезвонит Страйк, и содрогнулась, увидев Брокбэнк. Набрав полную грудь воздуха, она ответила. «Венеция Холл». «Адвокат, что ли?» Робин не задумывалась, какой у него окажется голос. Сам Брокбэнк виделся ей чудовищем. Извращенец, вооруженный зазубренной розочкой, длинномордый урод, симулянт. Тембр голоса оказался глубоким, а говор, не столь ярко выраженный, как у единоутробной сестры, все же напоминал о Бэрроу. «Да-да», — подтвердила Робин, — «это мистер Брокбэнк». «Он самый». В его молчании было нечто угрожающее. Робин торопливо отбарабанила свою легенду о компенсации, возможность назначения которой будет согласована при личной встрече. Когда она умолкла, он не отреагировал. Робин, взяв на себя роль Венеции Холл, запаслась самоуверенностью и не торопила собеседника, но ее нервировало потрескивание в трубке. «А как вы на меня вышли?» «Заметки по вашему делу попались нам в архиве, когда мы расследовали...» «Чего это вы расследовали?» Почему в каждой его фразе ей мнилась угроза? Он же не стоял рядом с ней. На всякий случай Робин огляделась. На залитой солнцем фешенебельной улице было безлюдно. «Расследовали подобные случаи телесных повреждений, полученных военнослужащими в ситуациях, не связанных непосредственно с боевыми действиями». Робин к своему неудовольствию заговорила на тон выше. И снова пауза. Из-за угла выехал автомобиль. «Чёрт, как не кстати», — подумала Робин, узнав водителя настырного папу-злодея, за которым должна была скрытно следить. Он смотрел на нее в упор. Робин, опустив голову, побрела прочь от школы. «Дык, что от меня требуется?» — рявкнул ей в ухо Брокбэнк. «Мы сможем встретиться, чтобы обсудить ваш случай?» — спросила Робин. У нее защемило в груди. «Вы же говорите, что читали про мой случай. Или как?» У Робина от ужаса зашевелились волосы. «Есть один мудень. Камерон Страйк зовут. Он мне башку проломил». «Да, я видел эти сведения в ваших документах», — едва не задохнулся Робин. «Но нам необходимо получить от вас...» «Заяву, что ли?» В наступившей паузе опять замаячила опасность. «А ты часом не архангел?» Робин Эллокотт, северянка, поняла. Венеция Холл, столичная адвокатесса, осталась в неведении. В Кумбрии архангелами называли полицейских. «Как вы сказали, простите?» Она изобразила вежливую растерянность. Папа-злодей припарковался у дома отлученной жены. Вот-вот могли появиться его сыновья, идущие с няней на игровую площадку. Робин должна была зафиксировать любую попытку сближения. За это ей платили деньги. «Легавая!» — агрессивно выплюнул Брокбэнк. «Легавая?» Робин постаралась включить недоверчивые, а потом смешливые нотки. «Да что вы! Конечно, нет!» «Не врешь?» Из подъезда показалась рыжеволосая нянька. Робин услышала, как открывается дверца автомобиля. Пришлось изобразить оскорбленную добродетель. «Не имею такой привычки. Если вас не заинтересовало наше предложение, мистер Брокбэнк...» У нее слегка вспотели ладони. И тут, к ее удивлению, он сказал. «Ладно, можно и встретиться». «Отлично». На глазах Робин нянька выводила на тротуар двух мальчиков. «Где вы базируетесь?» «В Шордиче», — ответил Брокбэнк. Нервы у Робин были натянуты, как струны. «Значит, он в Лондоне». «В каком месте вам будет удобно?» «Это что там за кипиш?» Эта нянька заверещала при виде папы-злодея, который приближался к ней и детям. Один из мальчишек заголосил. «По правде говоря, сегодня моя очередь забирать сына из школы», — сказала Робин, перекрывая крики и вопли. На другом конце вновь повисла пауза. Непринужденная Венеция Холл нарушила бы ее, не задумываясь, но Робин сковала беспричинное, как она пыталась себя внушить, тревога. И тут Брокбэнк, к ее ужасу, спросил нараспев, дыша ей в ухо. «Мы знакомы, девочка?» Робин хотела ответить, но у нее перехватило горло. Связь прервалась.